Джараткару — подвижник и Джараткару — змея. Подвижнику Васуки молвил при встрече: «Твои услыхал я призывные речи. О, странник, не шел ты по странам впустую. Прими подаяние, жену молодую». Спросил его праведник, радуясь дару: «Как звать ее?» Змей отвечал: «Джараткару». Но праведник, все еще неубежденный, колеблясь, не взял дивнобедрую в жены. Сказал: «Содержать я супругу не стану». Ответствовал Васуки чуждый обману: «Красавица — это сестра мне родная. Стезей добродетели твердо ступая, подвижнику сделаться хочет супругой, возлюбленной чистой и верной подругой. Свою соименницу в жены возьми ты. О, славный отшельник, мудрец знаменитый! А я содержать ее стану и всюду ей твердой защитой, охраной прибуду». Услышав слова «содержать ее стану», «я дам ей защиту», «я дам ей охрану», взял за руку мудрый подвижник невесту. Отправились оба к священному месту. Пришлась ему девушка эта по нраву. Они поженились согласно уставу. Змеиный властитель отвел им покои, где странник убранство нашел дорогое, где были ковры в жемчугах, покрывало, которыми дивное ложе сверкало. Супруге промолвил подвижник женатый: «Лишь то, что угодно мне делать должна ты. А будет мне дело твое неприятно, уйду я. Покину твой дом безвозвратно. Коль хочешь ты быть мне хорошей женою, запомни слова, изреченные мною». Услышав приказ непреклонный и мрачный, затмилась печалью душа новобрачной. Супруга, чтоб горе не вышло наружу: «Да будет по-твоему», — молвила мужу, и стала стыдливо, нежна, величава, прислуживать мужу столь тяжкого нрава. Пред ним трепетала жена молодая, малейшую прихоть его исполняя. Свои продолжал он святые занятия, вот время благое пришло для зачатия. Тогда, совершив омовение заранее, к супругу приблизилась тонкая в стане, зародыш возник в ее чреве, мгновенно зажегся, как луч, засверкал сокровенно, как пламя блестящий, как пламя всесильный. Он вспыхнул духовную мощью обильной, как месяц в его полнолунное время, блистая, росло благородное семя, а муж становился суровей и строже. Однажды, с женой пребывая на ложе, он голову ей положил на колени, заснул, утомлен от трудов и молений. Заснул величайший подвижник в ту пору, как солнце уже заходило за гору. Жена, с мудрецом возлежавшая рядом, с младенчества верная чистым обрядам, подумала: «Мужу, согласно обету, пора поклониться вечернему свету. Будить мне его? Или будет пристойно не трогать его, чтобы спал он спокойно? Будить Но тогда его сон я нарушу. Не трогать, заставлю страдать его душу. Так что же мне делать? Не ведаю права. Супруг мой крутого, сурового нрава. Будить, на меня он обрушится гневно. Не трогать, но будет скорбеть он душевно. Не видя, как солнце сошло с небосклона, допустит мой муж нарушение закона. Я знаю, что гнев мудреца — прегрешение, но все же закона страшней нарушение. Змея Джараткару, жена молодая, так мудро, о благе и зле рассуждая, решилась и мужу сказала учтиво, пленительно, ласково, сладкоречиво: «Безгрешный в законе, могучий в ученье, услышь, господин мой, служанки реченье, как Бог семипламенный, семиязыкий, ты спишь, наделенный судьбою великой. О, встань, господин, ибо день на исходе, и скоро стемнеет на всем небосводе. К воде прикоснувшись и верен уставу, воздай ты вечернему сумраку славу. Есть в этом мгновенье и страх, и отрада. Начни, господин, совершенье обряда. Пора приниматься за доброе дело. На западе, муж мой, уже потемнело». Подвижник ответил супруге сурово. От гнева дрожали уста у святого. «Жена, про свое ты забыла служенье, ко мне проявила ты пренебреженье. Я верил, я черпал в той вере опору, что солнце не сможет в обычную пору зайти, если сплю я. Сильней моя сила, меня разбудив, ты меня оскорбила. Змея дивнобедрая, тонкая встанет, отныне уйду я для новых скитаний. Затем, что мудрец покидает обитель, где с ним обитает его оскорбитель». Змея Джараткару, дрожа от испуга, сказала покорная воле супруга: «К тебе не явила я пренебреженье, невольное ты мне прости прегрешенье. К тому я стремилась, о верный обету, чтоб ты поклонился вечернему свету». Сказал Джараткару, смягчившись немного: «Я слово изрек непреложно и строго. Уйду, как пришел я. Тебе это трудно. Но так как решили с тобой обоюдно, свершишь неугодное мне, господину, уйду я, твой дом безвозвратно покину. О, милая, жил я счастливо с тобою, скитальческой снова пойду я тропою. Служила ты мне терпеливым служением, прощай, о, змея с безупречным сложением! Ты брату скажи, что ушел я отныне. Иди, не скорби о своем господине». Лицо у жены потемнело от муки. С мольбою сложила бессильные руки. На мужа она посмотрела глазами омытыми нежного сердца слезами, душа у стыдливой жены загорелась, не зная, откуда взялась ее смелость, прелестная, робкая, тонкая встанье, ответила голосом полным рыданий. Супруг, соблюдающий свято законы, яви милосердие мне, благосклонный, я тоже закон исповедую свято, пред мужем возлюбленным не виновата. О благе твоем я пекусь каждодневно, взглянишь на меня, господин мой, безгневно. Ужели, великий, уйдешь ты от селе, покинув меня, не достигшую цели? Что скажет мне Васуки, жалкой, несчастной, чья брачная жизнь оказалась напрасной? Я стала твоей, домогая зачатья во имя спасения змей от проклятья. Еще не созрело желанное семя, которым спасется змеиное племя. Оно еще только зародыш безликий, а ты меня хочешь покинуть, великий. Прошу я для блага породы змеиной, останься со мной, пред тобой неповинный. Ответил подвижник супруге стыдливой: отныне себя почитай ты счастливой. Зародыш, который в тебе возрастает, умом и великой душой заблистает, как Бог вековечный, как пламя и влага. Он явится в мир для всеобщего блага, он будет подвижником, мудрым ученым, в преданиях, в священных стихах искушенным, могуч, как гроза, и как воздух целебен, всему человечеству будет потребен. Он есть. Джараткару сказал на прощанье: исполнит он Брахмы Творца обещанье. Сказав, удалился подвижник блаженный, душой справедливый, умом совершенный. Забыл о дворце, о блестящем убранстве. Ушел он для нищенства, подвигов, странствий. Жена молодая, грустна, безутешна, отправилась к Васуке змею поспешно. О том, что случилось, поведала брату, оплакала горько живую утрату. Сказал он, печалью сестры огорченный, и сам еще больше судьбой удрученный: ты с детства услышала вещи и речи, ты облик навек приняла человечий. Была в твоем браке и цель, и причина. Должна ты родить несравненного сына. Вершины постигнув закона ученья, избавит он родичей змей от сожженья. Не должен твой брак с мудрецом благородным, пойми же, сестра, оказаться бесплодным. Скажи мне всю правду, могучий ученый, подвижник и праведник, дважды рожденный, тебя одарил ли зародышем сына? Я знаю, об этом не смеет мужчина расспрашивать, мне же нужда повелела. Спросил только вследствие важности дела. Теперь Джарадкару блуждает повсюду. Преследовать мужа сестры я не буду. Он может проклясть меня в гневе горячий, и нашему делу не будет удачи. Но что нам до мужа сурового в гневе? Поведай, сестра, есть дитя в твоем чреве? Тогда повелителя змей, утешая, сказала сестра, ждет нас радость большая. Сказал мне супруг, разуменьем богатый, теперь, о змея, тосковать не должна ты. Подобный палящему солнцу блистаньем, твой сын удивительным будет созданьем, чей жар будет равен полдневному жару, он есть. На прощанье сказал Джарадкару, он есть. Удаляясь, промолвил он снова, а слово подвижника — верное слово. И змей осчастливлен подобным ответом, сестру подношением почтил и приветом. И все исполняли ее указания. На этом главу мы кончаем сказание.